Глава первая. Город спал тихо, мирно, словно домашняя упитанная кошка, которой лень с бока на бок перевернуться. Бедолага. Он даже не догадывался о том, что буквально через несколько часов жизнь его изменится раз и навсегда. Улицы заполняла майская ночная тьма, лишь в редких местах разгоняемая светом фонарей. Тем удивительнее смотрелся большой внедорожник, застывший посреди проезжей части. Все его двери были открыты, а вокруг машины суетилась хорошенькая блондинка. Она казалась настолько неуместна в антураже именно этого города, насколько неуместен павлин в окружении куры, свиней и деревенского скотного двора. Один только наряд девушки стоил ровно как месячная зарплата любого местного жителя. Обтягивающие джинсы с потертыми коленями, маечка, легкий короткий пиджак были приобретены в Милане. Туфли, которые за счет высокого каблука делали стройные ноги блондинки бесконечно длинными, при росте чуть выше 1,65 м, создавались на заказ, специально под ее маленькую аккуратную стопу. Длинные волосы незнакомка собирала в жгут и заколола на затылке ручкой, которая чудом отыскалась в ее машине. От девицы самым бессовестным образом фанила деньгами, гламуром и шикарно обеспеченной жизнью. По всем параметрам, делать ей в этом провинциальном городке было нечего. Вообще. Птицы столь высокого полета здесь отродясь не летали. Однако блондинка неведомыми путями оказалась на старой разбитой дороге и теперь, матерясь, кружилась вокруг заглохшей машины. Учитывая, что на часах оттекло почти за полночь, помочь ей было некому. Все провинциальные городки в это время абсолютно и полностью погружены в сон, тихий и спокойный, как и вся их жизнь. Однако по счастливому стечению обстоятельств дорогая тачка заглохла напротив единственного ночного кафе, которое светилось тремя одинокими окнами. Хозяин – Валерий Сергеевич Малютин, он же Валерка, он же Миля, в эту смену работал сам. Его официантка, а по совместительству еще администратор, уборщица и периодически повар, если Арам, который обычно занимался готовкой, уходил в запой, сегодня заболела так, что даже с постели встать не могла. Валера поорал для острастки на Светку, которая в конце весны ухитрилась подхватить простуду. И со слезами на глазах, плюнув на чемпионат мира по хоккею, который намеревался смотреть дома во благо с баночкой пивка, отправился нести вахту лично. Закрываться нельзя. Заведение располагалось на самом въезде в город, и мимо проходила трасса. Изредка дальнобойщики, разглядев яркую вывеску, сворачивали, чтобы перекусить, а потом отдохнуть. Девицу Валера заметил не сразу, потому что постоянно нырял в подсобку, где стоял старенький телевизор. А увидев, даже сначала потер глаза. Такие тачки он встречал только на картинках журналов, где печатали фотографии новых моделей автомобильной промышленности буржуйских стран. «Ну ничего себе! Арам! Арам, скотина такая, иди сюда!» Повар выглянул из кухни. Хоккей его совсем не интересовал, а потому он коротал время между плитой и холодильником, разглядывая волнующие образы свежекупленного порножурнала. «Смотри, какая точила! Кто-то залетный, похоже!» «Ух ты, какая цыпа!» Присвистнул армянин, совершенно не замечая машину, но сразу же оценив блондинку. «Баба!» – вздохнул Валера. «Вот откуда, спрашивается?» «Тебе рассказать, как они получают такие машины?» – усмехнулся повар. «Спасибо, я в курсе. Пойти помочь, что ли?» Оба мужика зависли, обдумывая такую перспективу, но все же двинулись к выходу. Валеру манил блестящий черным боком и хромированными дисками тачка. А вот Арам весьма хотел явиться рыцарем перед красоткой, которая явно нуждалась в помощи. «Эй, рыба моя, что случилось?» Валера окликнул девушку, едва не вышли на улицу. Блондинка замерла, а потом повернулась к нежданным спасителям лицом. Малютин от неожиданности подавился следующей фразой. «Ну привет, Миля». Голос у красотки был низким, с хрипотцой, такой, от которого у каждого нормального мужика случается прилив крови к разным местам. «Барби? Да ладно! Офигеть! Просто офигеть!» Валера не верил своим глазам. Золотая девочка, самая красивая одиннадцатиклассница, по которой пускали слюни все пацаны, начиная от пятиклассников и заканчивая молодым физкультурником. Ее отец был мэром в то время. А значит, Маргарита Ротенберг, которую прозвали Барби за удивительно синие глаза, смазливое лицо и шикарную фигуру, обрисовавшуюся к старшим классам, имела все, что только можно пожелать. И была законченной стервой. Столько юных пацанячих сердец разбила, столько девок заставила рыдать в подушку из-за уведенных женихов, что и пальцев на руках не хватит сосчитать. Да еще и к тому же в силу паскудного характера частенько издевалась над более бедными, глумилась над теми, кто не мог ей противостоять, и жестоко наказывала непокорных. После 11 класса Барби сначала поступила в местный педагогический институт, не желая покидать город, в котором она была королевой. Но потом вдруг укатила в Москву. По крайней мере, так утверждали слухи. Вышла замуж сначала за известного актера, который, правда, буквально через пару месяцев изменил ей настолько откровенно, что об этом только ленивый не говорил. А потом, спустя еще пару лет, выскочила за богатого старика. И вот она здесь. «Барби, ты какими судьбами? 7 лет прошло, с ума сойти!» Валера смотрел на блондинку, поражаясь тому, что она стала еще красивее. Казалось бы, дальше некуда. Но девчонка выросла, и ее юношеская привлекательность обрела шикарную женскую форму. А главное, теперь в ней чувствовался высший класс. Уровень, до которого не каждый парень допрыгнет. «Да вот, получилась оказия дела». «Так ты надолго, что ли? Еду мимо проездом». «Не знаю, как получится. Бабкин дом продать надо». После отъезда Марго в городе остались лишь отец и его древняя, как вымершие мамонты, мать. И это Валера знал хорошо. Потому что буквально спустя 2 года мэр погорел на большой взятке, связанной с громким делом о коррупции, и отправился валить лес в сторону Сибири. Больше о его судьбе никто ничего не знал. А бабка скончалась буквально недавно. Дом, о котором говорила блондинка, в городе был широко известен. Он стоял в самом центре. Постепенно его окружали высотки, но старуха отказывалась менять свой 2-этажный особняк времен еще царской России на благоустроенную квартиру, за что была люто ненавидима всеми застройщиками, потому что домишко занимал весьма шикарное место, да еще и имел огромный сад, суток на 30. Поэтому предлагали ей заоблачные суммы. Но упрямая старуха твердила одно и то же, мол, помирать будет в родных стенах. Так значит, теперь Барби решила оприходовать наследство. Надо сказать Максу. Макс, ёшкин кот. Когда он узнает о возвращении Барби, тот чокнется. Или от радости, или от злости. Такая была у них любовь в старших классах, что голуби на лету дохли от флюидов страсти, искрящихся вокруг этой парочки. Макс отличник и самый симпатичный парень. С ума сходил по своей девочке. Везде и всюду они были вместе. Хотя Валерка, например, еще тогда подозревал, что Марго просто привыкла иметь все лучшее, и никакой любовью с ее стороны не пахло. Но это было личное мнение Милютина, и никто его не спрашивал. Все пророчили сладкой парочке шикарную свадьбу на 2-м-3 курсе института и долгую счастливую жизнь. Вот только Маргоша кинула возлюбленного, словно тряпку половую на мусорку, укатив в столицу. Ух, он и страдал после ее отъезда. Думали, в петлю полезет. Но нет, выкарабкался. Правда, с помощью лучшей Маргошиной подруги. Наташка, оказывается, сохла по Максу давным-давно, но даже не помышляла тягаться с Барби. Там и сравнений никакого. Семья у Наташи была победнее, а физиономия попроще. Даже странно, как они с Барби сдружились. Когда красотка рванула в Москву, верная подружка принялась всячески утешать страдающего Макса. Так она утешалась, что через 2 месяцев проснулась в его кровати. 7 лет они встречались. И все это время Наташка с преданностью сторожевого пса смотрела только на Макса, слушала только Макса и ждала предложения, которое, наконец, прозвучало совсем недавно. Через 2 недели свадьба. Должна быть. Потому что, например, Валерка в этом теперь не ощущал уверенности. Пока Малютин гонял все эти мысли, уже предвкушая веселье, которое накроет город медным тазом, едва станет известно о появлении Марго, Арам, то и дело поглядывая на блондинку, уже что-то наковырял в тачке, и она довольно заурчала, вызвав у хозяйки облегченный выдох. Для повара, который сам был приезжим, Барби оставалась лишь красивой молодой женщиной, и он весьма бы не против ее оттарабанить. Но только кто же ему даст? А вот Валерка, в отличие от своего работника, вполне себе представлял, как оживится завтра поутру их маленький городок. Спасибо. Арам, красавица, так меня зовут. Хочешь, запиши телефончик. Я завсегда тебе помогу, если что. В любом вопросе. Спасибо, Арам. Усмехнулась красотка, которая таких подкатов, похоже, за свою жизнь навидалась до ядреной фени. Если что, я сама тебя найду. С этими словами блондинка прыгнула в машину и тронулась с места, направляясь к центру. Валерка тут же вытащила из кармана сотовый, чтобы набрать номер супруги. «Ленка, спишь, что ли?» «Ща вообще офигеешь! Я видел Барби!» «Кто, пьяный? Совсем, что ли, офонарила?» «Барби, ну, да! Маргарита Ротенберг! Прикинь, она вернулась!» «Да вообще, красотка, закачаешься! Арам вон до сих пор слюни на асфальт роняет!» «Ох, Ленок, что-то будет! Задницы чую!» Валерка пошел в сторону кафешки, продолжая обсуждать столь эпохальное событие со своей женой, которая тоже училась в одной с ними параллели, и золотую девочку помнила очень хорошо. В это время девушка, ставшая предметом их волнительного разговора, добралась до нужного дома и, заглушив машину, остановилась возле высокого резного забора. Особняк встретил ее черными поролонами окон и заброшенным грустным садом. Блондинка несколько минут сидела, сжимая руль ладонями, а потом тяжело вздохнула и выбралась из дорогого автомобиля. Подошла к калитке. Все происходящее казалось ей дурным сном. Думала ли она, что когда-нибудь вернется в это далекое прошлое? Конечно же, нет. Тем более в родном городе, наверное, не найдется ни одного человека, который окажется рад ее возвращению. Господи, хоть бы все это быстро закончилось. Продать дом, забрать деньги и бежать. Еще будучи в Москве, Маргарита пробила ситуацию с недвижимостью. И она совсем не радовала. Купить особняк случайно человек не мог. Слишком дорого. Только те, кто заинтересован в земле. Застройщиков, способных выложить подобную сумму, было двое. Один из них – Макс. Этот вариант отпадал однозначно. Встречаться с бывшим ей совсем не хотелось. Только в самом крайнем случае она решится пойти к нему. Вторая фирма была темной лошадкой. Но весьма богатой лошадкой, если судить по обрывкам информации. Однако ничего подробного узнать Барби не смогла. Девушка подошла к калитке и достала ключ из маленькой сумочки, которую она, вынув из машины, сунула под мышку. Ее шаги перебивались эхом, отскакивая от мощенной камнем дорожки. Упадок. Вот что олицетворял этот старый дом. Такой же, как ее нынешняя жизнь. Она вошла внутрь. Щелкнул выключатель. Ничего, еще и света нет. Вообще замечательно. Слезы хлынули сами собой. Марго села прямо на пол, потому что в окружающей темноте ничего не было видно. И от души наплакалась. Потом достала мобильник, который, слава богу, еще держал зарядку, и, подсвечивая себе фонариком, добралась до спальни на втором этаже. Пыль, грязь, мусор посреди комнаты. Чертыхнувшись, она спустилась обратно. Вышел на улицу. Очевидно, что эту ночь придется провести в машине. А завтра, первым же делом, в ту строительную компанию, которая конкурирует с фирмой Макса, продать все к чертям побыстрее, чтобы уехать отсюда. С этими мыслями девушка откинула переднее сиденье и, закрыв глаза, погрузилась в тревожный сон. Возможно, если бы она не устала так сильно, то проснулась бы от шороха, когда из ближайших кустов вдруг появился мужской силуэт. Незнакомец заметил машину, оценил столичные номера, а потом заглянул в окно и тут же, выматерившись, отпрянул обратно. Он однозначно узнал спящую блондинку, и это вовсе не доставило ему радости. «Ну надо же, как интересно все складывается», пробормотал мужчина себе под нос, а потом, вставив наушники, которые до этого мотались на его шее, побежал по дороге прочь от автомобиля.